Глава 17. Каждая решенная проблема создает две новые, поэтому не решай ни на одну проблему больше, чем это совершенно необходимо. Рассел Бейкер. Наутро я удивила лорда Тиуру и обрадовала себя саму, сумев увидеть пальцами единственного уцелевшего на кладбище гуля. Значит, толк от моих упражнений есть. А потом мы взгромоздились на нанятых в трактире местных низкорослых лошаденок и потрусили к торчащему на востоке двуглавому пику. Вроде бы на его склоне и открылось то самое древнее, незнамо что, с черными столбами. Хаос трясся за моей спиной, запустив когти в толстый войлочный потник. А я ехала и радовалась, что в этой глуши никто и слыхом не слыхивал ни о каких дамских седлах. Кай, то ныряя вниз, то взмывая в воздух, с радостными трелями летел впереди. Ехали больше часа. Мне понравилось. Ветерок прохладный, солнышко светит, по сторонам зеленая травка с первыми желтыми цветочками. На кустах и деревьях пробиваются листочки. Когда, наконец, приехали, спешились. И Кай, просвистев что-то на ухо лорду Тиури, упорхнул вверх по склону. Хаос, пользуясь передышкой, укоризненно посмотрел на меня, замучившую бедного котика, и развалился на прогретом солнцем пригорке. Я присела рядом в тени чего-то колючего. «Ты на муравейнике?» Тут же обрадовал меня кот. Подскочила и начала отряхиваться и озираться. «Я пошутил», — сообщил полосатый мерзавец, начиная небрежно вылизывать лапу. «Вот же вредное создание!» «Все, точно своими лапами пойдет. На меня пусть не рассчитывает». Лорд Тиура, закончивший отцеплять от седла большой моток веревки, ну, куда же без той в горах, покачал головой и усмехнулся. Летал Кай долго. Я успела выпить половину фляжки, разыскать ручей и наполнить ее снова, посчитать облачка на небе, поглазеть на листающего тетрадь с записями лорда Тиуру. Наконец, тот захлопнул тетрадь и пересел поближе ко мне. Взглянул искоса. «Помните гомункулов, которых гоняли прошлым летом, леди?» Хихикнула. «Прелесть. Леди, гоняющая по кладбищу гомункулов. Какая дивная тема для вышивки. Можно даже соткать гобелен на сей эпический сюжет и включить в приданое. Гули крупнее, страшнее, опаснее. И их было почти два десятка. А вы справились намного легче», — продолжил наставник. «Думаю, если бы в прошлый раз меня тоже окатили из ведра с грязью, я бы разозлилась настолько, что уложила бы тех гомункулов одной левой за 5 минут. Правильно простимулировать — половина дела. Ну, или просто как следует рассердить». Это я и изложила лорду Тиури. Тот качнул темноволосой головой. «Интересно, вы часто уходите от серьезных тем, переводя их в шутку. А вы просто уходите?» Пожала плечами я. «О магии Земли мне так и не рассказали. Нечего рассказывать. Была пара происшествий, похожих на покушение. Но выглядело все именно как несчастные случаи. И виновных, разумеется, не найти. Если пытаться достаточно долго, рано или поздно может получиться. Я верно понимаю, вам кажется, что это связано с политикой?» «Весенний день, красивая девушка, а я политики», — засмеялся он. «Ну ладно, будь по-вашему. Есть три варианта. Первый — борьба домов. Она редко принимает настолько экстремальные формы, потому что существует внешняя угроза. Второй вариант. Ферранти недавно, год с небольшим назад, сменился монарх. Чего ждать от нового, пока не совсем понятно. Остается надеяться, что мозгов у молодого короля хватит, чтобы сохранять статус-кво. Ну и третий, не очень вероятный, заговор Гакарашта, который решил ослабить оборону Ирвинии. Ведь без магов они бы сожрали нас в один присест. Их армия намного больше нашей. Я склоняюсь к первому варианту. Вредит кто-то из своих, в расчете на передел сфер влияния». «А на других магов покушались?» — задумалась я. «Лорд Трент, помните такого? Говорил, что этой осенью чуть не попал под обвал на дороге, ранее считавшейся безопасной. Замечу, что дома Вилани и Эрант — союзники, связанные браками, уже несколько веков. Колин знает? Думаю, отец его предупредил. Впрочем, наша звезда академического масштаба достаточно силен, чтобы постоять за себя. А что, волнуетесь? Мы друзья», — пожала я плечами. Интересный разговор прервала резкая трель сорокопута. Кай заложил крутой вираж и ловко спикировал на плечо лорда Тиуры. Клюнул того в ухо и что-то быстро-быстро защебетал. Вот уж воистину, птичий язык. Интересно, а у Кая есть мысли-речь, как у Хаоса? Спросить или неудобно? Упомянутый Хаос, вконец разнежившийся и растекшийся рыжей лужей по теплому пригорку, потянулся. «Наконец-то! А то я уж хотел отправиться на охоту. Кстати, ты колбасу не забыла?» «Взяла. После того, как нас засыпало в пещерах близ Эйферы, я брала с собой в поход провизии на 3 дня и 2 фляги с водой. Итак, нам примерно вон туда», — ткнул пальцем в небо лорд Тиура. Я согласно кивнула. «Туда так туда. Без разницы». Дальше мы отправились пешком, осмотрелись, отыскали то ли пастушью, то ли баранью тропу, идущую примерно в нужном направлении, и поползли в гору. Лорд Тиура поднимался в паре шагов впереди меня, а я шла следом, вынужденно глазея на маячащие перед носом широкие плечи и стройные мускулистые ноги. Совершенно деморализирующее зрелище, надо сказать. Передвигался он, кстати, ловко, довольно изящно, и время от времени, преодолев очередной крутой пригорок, оборачивался, предлагая мне руку. Я качала головой. «Не стоит. Сама взберусь». В ответ лорд поднимал бровь, усмехался и шел дальше, чтобы на очередном взгорке повторить то же самое. Чтобы перестать пялиться на чужую задницу, начала думать о вечном. То есть о магии. Нельзя ли облегчить путь с помощью ветра? Ну-ка, попробую легонько подтолкнуть себя в спину. Что выйдет? Слава богам, что этого не видел лорд Тиура. Потому что первым плодом смелого эксперимента стал заляпанный грязью после променада по кладбищу подол на собственной голове. Оправив задранную юбку, постаралась сфокусировать ток воздуха так, чтобы он подпихивал меня под зад и в спину, не задувая под одежду. Могу я так сделать? Ага, могу. А теперь чуть усилим напор. Я настолько увлеклась, что въехала носом лорду Тиуре прямо между лопаток. Хорошо, участок тропы был относительно пологим. Меня поймали, не дав упасть, но ситуация вышла неловкой. На минуту мы зависли, глядя глаза в глаза, в неудобных скособоченных позах. Он держит меня за плечи, я пытаюсь вернуть равновесие. Ну что за беда? «И чем это было?» — поинтересовался он, когда мы отступили друг от друга на шаг. Попробовала подтолкнуть себя ветром, честно призналась я. «А!» Непонятно протянул он, отвернулся и зашагал дальше. «Сколько тропиночки не виться, а конец придет», — меланхолично заметила я, уставясь на провал шириной локтей 7-8 перед нами. Желание прыгать, хотя расстояние было небольшим, отчего-то не возникало. Попадется неверный камень на другом краю и прощай, милая Эль. Хотя, если с ветром в спину, прищурилась, прицениваясь. «Прекратите, леди». «Сейчас я накину веревку вон на тот уступ, тогда со страховкой можете попробовать». Но первым изобразил белку-летягу Хаос. На глазах изумленного сорокопута мой котик взмыл в воздух, описал в воздухе полукруг и мягко приземлился на прогалину за расщелиной, после чего сел и начал вылизываться. Следом полетела своим ходом корзина, потом остальной багаж. Наконец я взялась за веревку, проверила, что та не стесняет движений, и приказала ветру дуть. И посильнее. Сам полет в памяти не отложился, потому что показалось, что не прошло и секунды, и я уже вишу, застрявшая, в каком-то корявом и колючем кусту на той стороне. «Хвала богам, что в этот раз подопытный кролик не я», — раздалось из-за спины. «Не спешите. Сейчас переберусь обычным порядком и помогу вам выпутаться». И через минуту уже откуда-то рядом добил. «Вам удалось зависнуть в удивительно живописной позе. Скажите, леди, так и задумывалась? Или же мне просто повезло? Не стоит дергаться. Останетесь без юбки». Вот же гад. Но польза от опыта была. Я поняла, что уже могу, если не летать, то хотя бы очень далеко прыгать. И еще, что тренироваться стоит на каком-нибудь ровном лугу, а не сигать, допустим, с одной крыши на другую. А то приземлишься не там, застрянешь кверху задом в чужом дымоходе, и кто, спрашивается, вытаскивать будет. Выбравшись из куста, задрала нос и стала небрежно отряхиваться. Ну да, порвала рукав и поцарапала щеку. Неважно. Зато однажды настанет день, когда этот прекрасный сноб останется на земле, а я взлечу в небо и сама буду смотреть на него сверху вниз. Мы снова сделали привал, а лорд Тиура послал вперед Кая разведать путь. Дальше продвигались без приключений, пока не вышли на цветущий луг, в обрывистом склоне, на дальней стороне которого виднелся свежий разлом. И рядом, чуть покосившийся, по форме напоминающий капустную кочерышку, черный столб. Не знаю, почему я начала собирать цветы. Может, причиной тому были слова лорда Тиуры об отгремевших битвах и древних захоронениях. А на кладбище положено приходить с букетами. А может, просто потому, что розовые шары горного лука, ярко-желтые лютики и белая медвянка были просто необыкновенно хороши. Когда они только успели зацвести? Ведь снег сошел не так давно. Или дело в том, что здесь южная сторона? Да, наверное, поэтому. Как бы то ни было, ко входу в ущелье я подошла с охапкой цветов в руках. Ну что же, перебираемся через насыпь. Лорд Тиура пнул носком сапога один из преграждавших путь камней. И смотрим, что за ней. И леди щелкнул пальцами, привлекая мое внимание. Если там на самом деле захоронение, проверяйте все магическим зрением, как разглядывали бы ауры. И ни к чему подозрительному не прикасайтесь. Заметите что-то необычное? Сразу зовите меня. Подхватить в таком месте проклятие, которое сведет в могилу вернее, чем чума, это запросто. Покосилась на Хаоса. Понял, полосатый? Тот небрежно фыркнул. Ну да, кошек сколько ни проклинай, тем все до прошлогодней колбасы. За каменным завалом высотой в 2,5 роста начиналось узкое сумрачное ущелье. Лорд Тиура задержался у черного столба, рассматривая надписи. «Подойдите, леди». Язык за прошедшие века изменился не слишком сильно. Смотрите, вот дата. Речь действительно о религиозных войнах 700-летней давности. А ниже, между прочим, приведен список имен павших героев, похороненных тут. Подождите, это я перепишу себе, может пригодиться. Кстати, когда есть возможность зафиксировать факты, обязательно это делайте. Память — вещь ненадежная. Потом я помогу зачаровать вам тетрадь от огня, воды и потери. И начнете вести свой собственный гримуар. Да я как-то уже. Но прерывать лорда Тиуру совершенно не хотелось. Тот готов был объяснять и учить. Не стану ему мешать. Заморгала и закивала в знак полного согласия. Невероятно. Смотрите, тут похоронен легендарный маг древности. Высокий лорд Перегальд Эйлансер. Я встречал его имя в нескольких летописях. А его потомки есть в нескольких домах. Например, в том же доме Эрранд. Увы, сам дом Лансер не существует уже 4 века. «А почему?» — решилась я. «Война», — коротко ответил лорд Тиура. «Да, кстати, помните, вы спрашивали меня о магах, владеющих 2 видами дара? Перегальд едва ли не последний такой в истории. После него до сего времени 2 одаренные не рождались». Его прозвищем было Перегальд — Огненное облако. А он таким родился? В летописях я об этом ничего не встречал. Интересно, как? И тоже. Ветер и пламя. Стены ущелья через 100 шагов, сомкнувшегося наверху и превратившегося в коридор, были выровнены, похоже, магией. И волшебством были высечены буквы на больших камнях, должно быть, отмечавших могилы. Ряды могил, уходящие в темноту. Я останавливалась у каждого камня и перед каждым клала цветок из своей охапки. «Зачем, леди?» «Не знаю. Просто хочется почтить память. Как выразить ощущение, когда чувствуешь, что что-то надо сделать, но не можешь объяснить, почему?» «Кстати, вы не забываете смотреть пальцами?» «Честно?» «Абсолютно забыла. Но сейчас исправлюсь. Впереди что-то было. Не знаю, почему, но оно не казалось враждебным или опасным. Наоборот, меня туда словно тянуло. Проход окончился неожиданно, тупиком. Точнее, даже не тупиком, а завалом. Большая каменная плита перегородила коридор, оставив узкую щель. Вот сейчас и попробую», — предвкушающе потер руки лорд Тиура. «После того случая в эфире я немного подумал и сконструировал 2 заклинаний, позволяющих без лишнего шума буквально вгрызаться в землю, камень или куда еще. А вы, леди, пока позаботьтесь о бутербродах. Думаю, время уже к полудню. Колбасу и хлеб в этот раз я попросила порезать прямо в трактире, так что и хлопот вышло меньше, и выглядело все не в пример аккуратнее. Один кружок колбасы отложила в сторону. Для Кая. Еще несколько отдала Хаосу. И стала наблюдать, что делает наставник. Интересно, созданный лордом Тиурой, крутящийся огненный диск действительно вгрызался краем в камень. Когда вращение замедлялось, можно было успеть разглядеть зубчатую кромку, как пила, но из огня, прожигающего даже камни. Взрыв, конечно, быстрее, но пользоваться им, если не хотим оказаться похороненными вместе с достославным Перегальтом огненное облако, думаю, не стоит. И, увы, шум все-таки есть. Но зато оцените разрез. Просто идеальный. Интересно, сложно ли такое сотворить? Не уверена, что мне необходима вот такая пила, но никогда не знаешь, что жизнь приготовила за углом. Вдруг там лесоповал. И именно пилы не хватает. Кромсать на части переградившую проход глыбу наставник не стал, боясь вызвать обрушение. Вместо этого он аккуратно вырезал в центре лаз, похожий на вход в собачью будку. «Ладно, раз есть лаз, лезем». Огромный зал с тусклым рассеянным светом откуда-то сверху поражал размерами и гулкой пустотой. «Знаете, куда нам?» — обернулся лорд Тиура. Я уверенно показала пальцем. Снова начались могилы, отмеченные камнями, и снова я клала цветы. В какой-то момент лорд Тиура остановился, задумался, а потом с его пальца слетели несколько ярких огней и повисли над сводом, озаряя желтым светом гигантскую пещеру. Огляделась. Да здесь же можно разместить целый поселок с домами и храмовой колокольней, и еще место останется. Но особенно обрадовало то, что не все пространство занимали могилы. Их было только два ряда, между которыми мы и шли по направлению к возвышению у дальней стены. И, увы, кладом тут, похоже, не пахло. Нагнулась к очередной могиле положить белый цветок душистой медвянки. И в этот момент на постаменте вспыхнул огонь, что он магически объяснять не требовалось. «Пойдемте», — прикоснулся к моему рукаву лорд Тиура, покачала головой. «Идите, я догоню. Хочу, раз уж взялась, разложить все цветы». Он внимательно посмотрел на меня, но промолчал. Явно какая-то мысль там была, но со мною ею делиться не стали. «Ладно, неважно». Нагнулась к очередному камню. К возвышению, на котором покоился серый базальтовый саркофаг, мы с лордом Тиурой подошли вместе. От моей охапки цветов остались 4 жалких стебелька, а огонь на крышке саркофага все горел и казался даже ярче, чем когда вспыхнул. Алый, шафранный, янтарный, золотой, чарующий. Но что там блестит в середине костра? «Лорд Тиура, вы видите?» «Вижу, что?» «Не знаю, что». «В огне что-то блестит». «Где именно?» «Прямо на крышке саркофага. Будто там что-то лежит». Он в очередной раз уставился на меня. «Леди, вы что-нибудь знаете о магических артефактах?» Фыркнула. «А то как же. После этого вопроса я знаю главное. Они существуют». «Понятно», — вздохнул он. «Подозреваю, что это какая-то вещь, принадлежавшая лорду Перегальту. Может, кулон, а может, перстень. Сейчас попробуем его достать». Начал подниматься по пологим ступеням к саркофагу. Дойдя до цели, обернулся и усмехнулся. «Я, конечно, в летописи пока не вошел, но думаю, что не намного слабее. То есть его пламя меня жечь...» «Ой!» Резко отдернул протянутую к огню руку. Я смотрела во все глаза, понимая необычность того, свидетелем чему стала. Что удивительно, Хаос тоже поднялся на возвышение и уселся рядом с саркофагом, задрав нос пляшущим огонькам магического костра. Кай зацепился когтями за трещину на стене и повис там, следя за происходящим. Лорд Тиура критически оглядел пострадавшую длань, на минуту задумался, а затем я увидела, как вокруг руки появился багрово-пульсирующий огненный ореол. Щит. Потом лорд снова протянул руку к огню и снова отдернул. Хаос ментально хихикнул, а после уставился на меня янтарными глазами. «Так и будешь стоять там? Давно ли стала такой пугливой?» «Да. А что это я действительно?» «Так впечатлилась речью об опасности древних проклятий, что боюсь подойти к огню?» Поднявшись, положила последние цветы на камень перед саркофагом и, освободив руку, осторожно протянула ладонь к пламени. Хотелось почувствовать жар. Надо же понять, что за огонь смог обжечь лорда Тиуру только что в третий раз. Но жара я не ощутила. Пламя грело, но не опаляло. Потом к теплу добавились касания кожи. Словно руку обвили воздушные жгуты и, лаская, потянули вглубь костра. Туда, где на крышке мерцало что-то. «Эльнейда!» Лорд Тиура бросился ко мне и был отброшен прочь невидимым толчком. «Все в порядке, не волнуйтесь, лорд. Я в себе, и мне абсолютно не больно». «Да, не больно». Пламя и воздушные касания нежели и целовали мою кисть. А кольцо, сейчас нагнувшись, я видела, что это именно кольцо с двумя крупными камнями. Было уже совсем близко. Прикоснулась к холодному металлу и услышала, то ли в голове, то ли в пещере, тихий мужской голос произнес: «Носи и владей. Имя ему — Кольцо Огненных Бурь». И пламя пропало, как не было. Передо мной стоял безмолвный серый саркофаг. Я ошеломленно уставилась на лорда Тиуру. Тот на меня. «Вы слышали?» «Слышал». «Ну и то ладно. Значит, с ума я не сошла, и на том спасибо. А еще обзавелась вещью, которая манила и пугала одновременно. Потому что хотя два больших сверкающих камня, алый и синий, приковывали взгляд и говорили о ценности артефакта, но в то же время я осознавала, как опасно владеть дорогой и редкой вещью, если не можешь ее защитить. Рубин голубиной крови и чистой воды сапфир. Позвольте взглянуть поближе, леди». Поднявшийся на ноги лорд Тиура подошел ко мне. «Конечно, мерить не стану. Для всех, кроме вас, это может быть смертельно опасно. Вы должны передать кольцо следующему владельцу добровольно. Только так. Но давайте двинемся в обратный путь, а по дороге поговорим. Знаете, что делает большинство магических артефактов? Чаще всего они усиливают. Иногда немного, иногда в разы магию владельца. Некоторые вещи заряжены определенным заклинанием и при необходимости выстреливают им, а позже постепенно восстанавливают запас энергии. На что способно это кольцо, сказать не берусь. Но понимаю, что оно предназначено именно вам. Союз огня и ветра. Больше такого сейчас нет ни у кого. Так что владейте и носите». Протянул мне кольцо назад. «Куплю цепочку и повешу его на шею. Надевать такое на палец не рискну, а то отнимут вместе с пальцем». «Как вы оптимистичны, леди Эльнейда. Честное слово, я очень рад нашему знакомству. Такого своеобразного склада ума я не встречал еще ни у одной леди». «Это он хвалит или издевается в своей манере?» «Кто знает». «Но, леди, сейчас мне интереснее другое. Почему именно вам было позволено забрать наследство? А это именно наследство лорда Перегальта. Полагаю, дело тут не только в совпадении видов вашего дара. И тогда есть две возможности. Либо ключом стало то, что вы почтили могилы павших, либо ключ — ваша собственная кровь. Второе вероятнее. Обычно заклятия по передаче артефактов сцеплены именно с кровью завещателя и наследника. Проще говоря, вероятно, даже почти наверняка. Вы прямой потомок лорда Перегальта Огненное Облако». Сглотнула. «Как это? Я потомок знатного лорда? Такое на самом деле возможно?» «Не спотыкайтесь. Слушайте дальше», — бесстрастно заметил лорд Тиура. «Итак, я практически уверен, что вы правнучка или праправнучка лорда Перегальта. А маги, знаете ли, очень тщательно следят за родословными домов и своими потомками. Так что теперь у нас есть еще одна подсказка к поискам ваших родителей. Не исключено, что я уже знаю ответ. Но поскольку ошибка все-таки возможна, пока не стану вас тревожить. Скажу, когда буду полностью уверен. Хотя и тогда просто не будет. Мало предположить. Надо найти способ точно доказать». Лорд Тиура потер нос и замолчал. По его примеру тоже потерла нос. Вдруг поможет. И задумалась. Впрочем, через минуту ответ уже был готов. «Иметь в прадедах Перегальта Огненное Облако и носить кольцо огненных бурь, я согласна. Это кажется почетным и в то же время ни к чему особенному не обязывает. А с живыми родственниками все не так просто. Там букетом цветов не отделаешься. Так что, может, оно и к лучшему, что мы друг друга пока не отыскали. Да, мне хотелось бы, хоть однажды увидеть маму. Но если это желание перевернет всю мою жизнь и лишит свободы, лучше нам не встречаться. Она же не думает, что я умерла. Она просто не подозревает, что я существую. Идущий впереди лорд Тиура внезапно засмеялся и обернулся ко мне. Знаете, обнаружить это захоронение было чистым везением. И не только из-за кольца. Смотрите, общеизвестно, что у Перегальта было два дара различной природы, а вы первые коснулись его саркофага. Это я готов подтвердить под присягой, ведь так оно и есть. Понимаете, куда я клоню? Хотите сказать, что теперь мы сможем утверждать, будто второй дар у меня появился после прикосновения к саркофагу? Заморгала я. Ну, обделенного даром и везением Рона я пока так и не отыскал. Вообще сомневаюсь, что Рон — его настоящее имя. А связываться неведомо с кем может оказаться для вас опасным. Тайный враг за спиной, понимаете? Так что неплохо иметь на всякий случай запасной вариант для объяснения вашей аномальной одаренности. «Неужели кто-то такому поверит?» — фыркнула я. «Мир магии причудлив и многообразен. В нем случались и более странные вещи. А у вас, не забывайте, есть надежный свидетель», — подмигнул синим глазом. «Угу, теперь я точно знаю, что означает поговорка «на голубом глазу». Последнее, что мы сделали, покинув гробницу, запечатали вход так, чтобы без мощной магии тот было не открыть. Ни к чему тревожить мертвых. Они заслужили покой».